Глава 64. Увядший лес. Под давлением агрессивной просьбы виконта Джексона очень скоро согласились и другие помощники. Все-таки они прожили на его территории уже долгое время, и к тому же он был великим рыцарем, поэтому было бы неловко ему отказывать. Однако было и исключение. Прыщавый помощник, которого Лилин видел раньше, отказался без раздумий. Наконец, виконт сфокусировал взгляд на Лилине. «А что насчет вас, господин Лилин?» Насчет Лилина у виконта Джексона имелись некоторые сомнения. Причина была в том, что Лилин прибыл как раз в нужное время, и Джексон предположил, что этот помощник и был посланником, принявшим задание королевской семьи. Досадно, что со времени прибытия Лилин проводил большую часть времени в своем поместье и редко его покидал. Не появлялись и маги, желающие отомстить ему, так что, видимо, этот помощник был настоящим отшельником. Если бы не приказ Лилина насчет того, чтобы миссия в увядших лесах продвигалась, виконт Джексон был бы совершенно разочарован. Все-таки это должно быть сделано, а отправиться в компании лучше, подумал Лилин, но внешне изобразил нерешительность. В последнее время я исследую зелья и чрезвычайно занят. Некоторые мои эксперименты достигли решающей стадии. И все же я прошу господина Лилина найти время на это дело, внезапно сказал виконт Джексон. Я знаю, что в последнее время вы массово закупаете фиолетовые листья хауф. Этот ингредиент довольно редкий, и в других городах его запасено немного. Однако в нашем замке есть склад. Если господин Лилин согласится присоединиться, то я готов добавить к награде фиолетовые листья хауф из наших запасов. Фиолетовые листья хауф. Глаза Лилина сверкнули. Это был сюрприз. По его оценке, большего виконт Джексон предложить не мог. Лилин изобразил внутреннюю борьбу, перед тем как, наконец, согласиться. Затем помощники запланировали точное время встречи, а потом поспешно разъехались, чтобы заняться подготовкой. Лилин не слишком верил в истинную боевую мощь этой кучки помощников, искренне желавших уйти на покой и жить в довольстве и роскоши. Однако они все еще являлись помощниками. Их базовые заклинания, изученные ранее, все еще могут что-то представлять из себя, утешил себя Лилин. В этот момент Мерфи, попрощавшийся с другими, подошел к Лилину с удрученным видом. «Молодой человек, когда мы достигнем увядших лесов, тебе придется меня защищать, господин. Вы третьего уровня, помощник третьего уровня, а я всего лишь второго». Глаза Лилина расширились. Мерфи вздохнул с беспомощным лицом. «Я уже слишком стар для этого. Я забыл многие заклинания из своего репертуара. Понимаешь ли, построение модели заклинания требует тщательной работы. Маленькая промашка, и взрыв не оставит даже трупа. Как давно вы в последний раз применяли заклинание?» Лилина внезапно охватило дурное предчувствие. «Кажется, лет 30 или 40 назад. Как ты знаешь, я всегда считал себя ученым», — невинно ответил Мерфи. «Проклятие!» Лилин внезапно пожалел о своем решении. Утром через 2 дня ворота великого ночного города широко распахнулись. Из них выступил отряд солдат, в середине которого было еще несколько человек. Очень быстро они покинули окрестности города. «Я никогда не думал, что виконт Джексон тоже отправится с нами». Мерфи выглядел очень довольным. Присутствие великого рыцаря рядом было хорошей гарантией безопасности. Виконт Джексон, который ехал рядом с ним, был одет в черный доспех со шлемом, закрывающим его лицо целиком. Лилин улучил момент и шепнул на ухо Мерфи: «Как ваши приготовления? За эти 2 дня я бросил все силы на модели заклинаний, и худо-бедно могу использовать парочку», — шепотом ответил Мерфи. «Это хорошо». Предыдущая их беседа носила шутливый характер. Лилин ни за что бы не поверил, что у этого старого плута не найдется в рукаве пары козырей для защиты своей жизни. Мир магов не был спокойным местом. Не обладая достаточными навыками, Мерфи бы давно погиб. Поэтому как он мог выжить, будучи просто ученым? Однако даже черная железная стража была мобилизована, похоже, 2 взвода по 20 человек. «Конечно, это элитные солдаты города», — сказал Мерфи. На самом деле и он, и Лилин знали, что в увядших лесах этим 2 взводам найдется лишь одно применение – быть пушечным мясом. Леса темной ночи были расположены не так уж далеко от города. После примерно получасового путешествия отряд достиг опушки леса. Уровень опасности здесь должен быть ниже, чем в бездонном лесу костей. По крайней мере, если обычные люди будут сохранять бдительность, то смогут входить и выходить свободно, собирая травы. Лилин находился в середине отряда. Когда он увидел, что два взвода впереди расчищают дорогу, он задумался. По дороге Лилин ощутил, как сильно уменьшилась жизненная сила лесов темной ночи. Хотя на дворе стояла весна, но лес казался безжизненным. Более того, все чувствовали, как их тела тяжелеют, а их сердце накрывает тень. Все это было крайне угнетающим. Лилин огляделся. Ветви деревьев имели признаки увядания. Некоторые молодые побеги даже стали бледно-желтыми. Увядание еще не распространилось до этого места, но предзнаменование этому есть. Вздохнул Лилин. Его ушей достигло перешептывание нескольких солдат. Теперь здесь действительно все иначе. Наша семья раньше занималась охотой. В прошлые годы в это время здесь бегали животные, росло много диких съедобных и лекарственных трав. И чип. Есть изменения в окружающем воздухе. Сканирование. Сравнение с базой данных. Заключение. Уровень кислорода понижен на 3,7%. Уровень азота повышен. Обнаружен неизвестный инертный газ. Его доля составляет 1-2%, но его уровень продолжает повышаться. Сообщил ИЧИП. Мог ли этот инертный газ быть причиной увядания лесов? Лилин погладил подбородок, позволяя ИЧИПу продолжить анализ этого неизвестного газа. «Осторожно, мы вошли в область увядания», — выкрикнул Виконт Джексон впереди группы. Лилин похлопал по своей кожаной броне. Под ней было серое одеяние Академии Бездонного Леса Костей, с которого он снял эмблему. Оно служило вторым слоем защиты. Помощникам не доставало эффективных защитных средств, которыми пользовались официальные маги. Победа часто зависела от того, смогут ли чьи-то заклинания поразить противника. Мгновенное произнесение заклинаний, магические зелья, магические артефакты и прочее, все это чрезвычайно повышает мощь помощника. Лилин сунул руку в кожаную сумку на поясе и достал оттуда зелье. В ущелье Брайон восполнил запас ингредиентов и сделал много взрывчатых зелий, чтобы использовать их в этой экспедиции. По мере продвижения группы окружающая среда начала меняться. Земля была сухой, растения увяли, весь лес источал ауру смерти. Лилин на ходу протянул руку и сорвал сухую веточку. Его глаза сверкнули. Она уже потеряла всю влагу, и даже он чуть сильнее сжал ладонь, и сухая веточка тут же превратилась в белую пыль, которая просыпалась на землю. Даже внутренняя структура полностью уничтожена. У Лилина стало тяжело на сердце. Такая сила уже превзошла его ожидания. Виконт Джексон спросил Мерфи, едущего рядом с ним, куда нам нужно попасть. В середину. Мое заклинание сработает только в центре увядшей области. Мерфи с сосредоточенным видом достал что-то наподобие очков и водрузил их на нос. На земле лежала большая куча увядших листьев, под ногами она казалась очень мягкой. Тревога, тревога, впереди опасный организм. Внезапно прозвучало предупреждение ИЧИПа, и Лилин начал искать повод, чтобы предупредить остальных. Внезапно желтые ветки, большие и маленькие, взметнулись вверх. На отряд ринулась какая-то черная фигура. Она была чрезвычайно быстрой. Открылась ее пасть, усеянная белоснежными клыками, и вылетел красный язык. Язык обвился вокруг талии одного из солдат в передней части отряда, и тот выронил свое копье. «Осторожнее!» Тут же громко проревел Виконт Джексон. Мгновенно раздался крик ужаса, и обвитый языком солдат был разорван надвое. Алая кровь и внутренности разлетелись по окрестностям. «Проклятие!» Гневно вскричал Виконт Джексон, выхватив длинный меч, висевший на его поясе, и атаковал черную фигуру. Заклинание замедления. Рыжий владелец лавки взмахнул руками, выстрелив желто-зеленым лучом, который попал в черную фигуру и превратился в охватившее ее кольцо. Раздалось шипение. Черная фигура повела языком и, наконец, замедлилась, позволяя разглядеть себя целиком. Тело цвета охры, четыре лапы, в пасти раздвоенный язык, как у змей, на лбу небольшой рог. Разве не докладывали, что это существо уже убито? Почему оно еще живо? Лилин засомневался, но сразу же активировался и чип. Бип. Неизвестный организм. Сила. 5-5, ловкость 4-6-7, живучесть 5, духовная сила 3, сходство с синей ящерицей 67-4%, сходство со змеей Манса 45-8%. Довольно сильное существо, не считая низкой духовной силы, оно не имеет явных уязвимых мест, численность тоже неизвестна. Неудивительно, что Джексон не мог справиться с ними в одиночку. Однако под воздействием заклинания замедления скорость этой странной ящерицы явно уменьшилась, и после быстрого обмена ударами прогремел голос Джексона. Световая дуга смерти. Из его меча вырвался пучок ярких лучей, принял форму клинка и ударил по шее ящерицы. Техника убийства, принадлежащая рыцарям, имеет такую же природу, как мой крестовый разрез. Однако Джексон выполнил ее с легкостью и даже не использовал тайные техники рыцарей. Бам! Двое сражающихся столкнулись, ящерица пробежала еще несколько шагов вперед, прежде чем внезапно рухнуть на землю. Чешуйки цвета охры опадали одна за другой. На шее ящерицы был виден разрез, из которого текла темно-красная кровь. «Смотрите!» – внезапно крикнул один из помощников. Сразу после смерти ящерицы ее тело начало прогибаться внутрь, и с нее непрерывно опадала чешуя. Кровь быстро испарялась, и через несколько минут на земле остался только белый скелет и немного чешуи. Глава 65. Глубоко под землю. Больше нет нужды смотреть. То же самое происходило, когда я убивал этих существ раньше. Виконт Джексон достал белый носовой платок и начисто вытер свой клинок, перед тем как убрать его в ножны. Когда оно умерло, действительно произошло саморазрушение. Лилин был удивлен. Это совершенно не соответствовало законам природы. Глядя на скелет, от которого все еще шел белый дым, Лилин взял одну из костей. Высохшая белая кость вся была усеяна трещинами. Казалось, она рассыплется даже от малейшего нажатия. Лилин надавил пальцем чуть сильнее, и сухая кость с шипящим звуком превратилась в белый порошок. Что-то не так, глаза Лилина сверкнули. В белом костном порошке он заметил нечто, похожие на кровеносные сосуды. Цель все еще излучает жизненную энергию. Выявлено присутствие высокоуровневого патогена. Хозяину рекомендуется сохранять дистанцию. В этот момент в поле зрения Лилина появились результаты сканирования и чипа. Лилин поспешно стряхнул с руки красные вены и начал очищать ладонь при помощи энергетических частиц. Что-то не так, Мёрфи тоже обнаружил неладное. Осторожнее с этими костями, в них что-то есть. Лилин нахмурил брови и быстро отошел от них. Сси. В этот момент, на иссохшем скелете ящерицы внезапно появилось множество кроваво-красных вен. Кости покрылись бесчисленными отверстиями. Казалось, будто вены раньше паразитировали на костном мозге. Бесчисленное множество кроваво-красных вен приняли форму, переплетаясь подобно ветвям дерева и начав трансформироваться в небольшое существо. Оно было немного похоже на предыдущее, но имело кроваво-красную окраску. Время от времени на нем выступали вены. У существа не было глаз или рта, а его четыре ноги казались крепкими. Существо оказалось чрезвычайно быстрым. Прежде чем Виконт Джексон и остальные помощники успели среагировать, оно сорвалось с места. Была видна только размытая красная полоса. В погоню. Это существо наверняка как-то связано с увядающими лесами. Человек, полностью укутанный в серые одеяния, что-то прошептал Виконту Джексону, который немедленно отдал этот приказ. Этот человек в сером постоянно следовал за Виконтом Джексоном, с тех пор как мы покинули Великий Ночной Город. Должно быть, он доверенный помощник, и у него отличные способности к обнаружению. Глаза Лилина сузились, когда он использовал и чип для сканирования. Это сложение и внешность, да еще и энергетические волны помощника два уровня. Интересно. Быстрее, догоняйте. Услышав приказы Виконта Джексона, черные железные стражи немедленно повиновались, окружив его плотным кольцо. Человек в сером следовал сразу за ними. Оставшиеся помощники посмотрели друг на друга. Мёрфи беспомощно сказал: «За ними». Лилин нарочно замедлил шаг и подстроился под скорость Мёрфи. «Как вы думаете, чем может быть эта штука?» «Похоже, какой-то паразит». «Судя по силе паразита, материнский организм имеет силу, как минимум, помощника три уровня, или даже официального мага». Мёрфи горько улыбнулся. Лилин и его маленькая группа не представляли никакой угрозы для официального мага. Любое заклинание один уровня могло легко уничтожить их всех. Этого не может быть. Лилин покачал головой. По расчетам и чипа, сила того паразита хоть и была неплохой, но материнский организм должен иметь силу не выше помощника три уровня, иначе Лилин давно бы дал деру. Это всего лишь исследовательская миссия. Я даже сам ее выбрал. Внезапно она оказалась связана с организмом, который имеет силу минимум помощника три уровня. Вот повезло. Лилин больше не знал, что сказать. Он был рад, что не пришел сюда раньше в одиночку. Потому что, в отличие от главных персонажей романов из его предыдущего мира, он не был способен на фантастические приливы силы во время опасности. Единственным результатом была бы смерть. Один из помощников крикнул: «Осторожнее, мы углубляемся. Я уже чувствую в воздухе плотную ауру отрицательной энергии». Лилин чувствовал негативную энергию сильнее. Все-таки, он специализировался на энергетических частицах тьмы. Подобно тому, как в специализации на растениях и свете делался упор на исследовании позитивной энергии, специализация Лилина вынуждала его проводить больше времени, подвергаясь негативной энергии. Похоже на окрестности Академии Бездонного Леса Костей. Неудивительно, что я чувствую себя как рыба в воде. Лилин поднял воротник, чтобы скрыть улыбку, от которой непроизвольно раздвинулись уголки его губ. Раздался звук удара по доспехам, и отряд внезапно остановился. Исчезло. Я видел, что это красное чудовище остановилось именно здесь, и внезапно исчезло. Джексон обнажил длинный меч. Будьте начеку. Черная железная стража немедленно образовала круг, внутри которого оказались Джексон и помощники, защищая их от внезапного нападения. Сердце увядшего леса должно быть здесь. Мерфи погладил бороду. Теперь можно использовать способ обнаружения, который я подготовил. Он достал черное зелье из своих одежд, вынул пробку и осторожно вылил его на землю. Выливаясь, черное зелье внезапно превратилось в муравьев, которые тут же расползлись вокруг. Когда зелье было израсходовано, Лилин прикинул, что всего появилось примерно 10 тысяч муравьев. Такой способ обнаружения можно считать абсолютно всеобъемлющим. Этому паразиту будет очень трудно сбежать, подумал Лилин. Действительно, спустя примерно 10 минут ожидания, у ноги Мерфи появился черный муравей, который взобрался по одежде до его уха и как будто стал ему что-то нашептывать. «Нашел, за мной». Мерфи последовал за муравьем и привел отряд к высохшему дубу. «Уберите этот дуб». Мерфи указал на большое дерево. «Согласно моей разведке, под ним есть тайный ход. Первый взвод. Ступайте». Виконт Джексон взмахнул рукой. Стражник в черной броне тут же выступил вперед, взмахнул копьем и ударил им дуб. Высохший дуб явно не мог устоять перед этой атакой. Копье проделало в нем много дыр, а в воздух поднялось множество опилок, подобных снежинкам. 10 стражников торопливо убрали совершенно прогнивший дуб, открыв черную дыру. «Сюда!» Мерфи сверкнул глазами и произнес несколько заклинаний. Множество муравьев приползли со всех сторон и погрузились в дыру. Внезапно лицо Мерфи побледнело, и его тело пошатнулось, как при обмороке. «Что случилось?» Лилин оказался позади Мерфи и поддержал его за талию. «Похоже, там очень опасное существо. Оно уничтожило всех моих малышей». На лицо Мерфи было неприятно смотреть. «Что нам делать?» – спросил какой-то помощник. Похоже, он хотел пораньше вернуться за городские стены. Джексон взмахнул руками. «Готовьте факелы. Посмотрим, что там внизу есть». Стража исполнила приказ городского лорда. Лилин и другие помощники переглянулись. У них не было другого выбора, кроме как следовать за ними. Дыра была маленькой, и взрослым людям пришлось нагибаться, чтобы пройти, но по мере углубления она расширялась. В итоге, стражники смогли идти бок о бок, а поднятые факелы не достигали потолка пещеры. Проблема. Судя по высоте этой пещеры, материнский организм будет немаленьким. Лилин нащупал кожаный мешочек у себя на поясе. Если бы он не подготовил заранее много козырей, то, возможно, втайне покинул бы отряд. Все-таки его жизнь была важнее, чем гнев городского лорда. «Господин Виконт, впереди развилка», — доложил Джексону человек, выглядящий как командир взвода. «Я посмотрю». Джексон прошел вперед, Лилин последовал за ним. Вперед показались два почти одинаковых по размеру прохода, таких глубоких и темных, что конца им не было видно. Они походили на раскрытую пасть чудовища. Человек в сером внезапно подал голос. «Здесь высокая плотность отрицательной энергии, обычные способы разведки не сработают. Нужны двое людей, чтобы разведать дорогу». Виконт Джексон нахмурился, отдавая приказ. Лилин неожиданно шагнул вперед. «Я пойду». Поскольку он знал, что материнский организм опасен, то не хотел понапрасну снижать боеспособность своей группы. «Раз господин Лилин желает проявить себя, это хорошо». Виконт Джексон улыбнулся. Лилин прошел несколько шагов и достал из-за пазухи прозрачный кристалл. «Гурисетон Джаонатер», — произнес он заклинание. В хрустале внезапно появился черный зрачок. Он был такого же размера, как и у обычных людей, но не имел белка. Человеку, смотрящему на этот черный зрачок, казалось, что тот мог вырвать душу из его тела. Это око негативной энергии. Только помощники, специализирующиеся на негативной энергии, могут использовать его. Помощники за спиной Лилина начали перешептываться и смотреть на него с большей враждебностью и страхом, чем прежде. Заклинания нулевого уровня, которые основываются на негативной энергии, обычно имеют большую разрушительную силу, а использующие их маги по характеру более кровожадные и бесчеловечны, чем остальные. Они и являются представителями темных магов. Враждебные взгляды обычных магов можно было понять. Лилин вовсе не намеревался объясняться перед этими людьми. Он с силой надавил пальцами и разломил кристаллу на кусочки. Черный зрачок разделился пополам, и каждая половина полетела в один из проходов. Когда вертикальный зрачок влетел туда, Лилин медленно закрыл глаза. Виконт Джексон с некоторым напряжением уставился на него. Весь отряд молчал, слышно было только горящие факелы. Через несколько минут Лилин открыл глаза. В левом проходе несколько таких же существ наподобие ящериц. Он кончается огромным куском камня. Касательно правого я знаю только то, что он ведет вниз, а мое заклинание было уничтожено. Значит, мы вместе пойдем вниз. Джексон указал на правый проход. Он был более темным и сырым. Лилин коснулся ближайшей стены, на которой росло нечто похожее на мох. Влажно. Сердце Лилина слегка вздрогнуло, но он не изменился в лице, достав из-за пазухи скомканный белый носовой платок и вытерев руку. Боюсь, логово этих чудовищ уже очень близко. Глава 66. Рунические оковы. Солдат, шедший впереди, крикнул: «Свет! Впереди свет!» Лилин посмотрел в указанном направлении. Действительно, в дальнем конце туннеля лучился светом вход в пещеру. «Входим!» Джексон взялся за свой большой меч обеими руками и первым ворвался внутрь. Остальные последовали за ним. Свет, режущие глаза, непрерывное сияние. Глаза Лилина пронзила острая боль, из-за чего сами собой потекли слезы, и он поспешно прикрыл глаза рукой. «Чудовище! Берегитесь!» Раздались разные крики и возгласы, и послышались звуки ударов оружием. «Тревога! Атака спереди! Оптимальный план действий! Отступите, пригнуться!» Раздалось предупреждение от Ичипа, и появился его голубой экран. На экране было показано, как острые когти размером с ладонь рвут лицо Лилина. Он немедленно отступил, временно избежав атаки. Вокруг по-прежнему раздавались крики ужаса, и можно было слабо различить рев Виконта Джексона. Благодаря сканированию и чипа Лилин мог видеть, что чудовище, как и прежние, похожие на ящерицу, пользуясь своим знанием обстановки, пыталось прикончить Джексона и отряд солдат вокруг него. Нападение было таким быстрым, что когда Виконт Джексон наконец-то смог отреагировать, весь отряд уже понес тяжелые потери. Лилин, уже открывший адаптировавшиеся к свету глаза, огляделся и обнаружил, что земля уже покрыта множеством трупов. На большей части тел были видны следы укусов. На данный момент от отряда Джексона оставалось только двое командиров взводов уровня рыцаря и человек в сером, всегда следовавший за ним. Что касается помощников, то один уже упал с огромной раной на животе, из которой текла кровь. Под потолком пещеры привольно парили существа, похожие на белых медуз, которые и распространяли это сияние. Сияние с поверхности этих медуз может внезапно усиливаться, производя эффект наподобие световой бомбы. Чудовища еще и способны взаимодействовать, наверняка ими руководит кто-то неглупый, раз мы понесли такие серьезные потери. Из медузы вырвался сильный луч света, но она как будто ослабла. Этот луч уже не ослеплял, и было похоже, что предыдущая вспышка – это одноразовая атака. Это сияющая медуза – существо, живущее под землей. Их предыдущая атака может быть использована только единожды. Потом им требуется отдохнуть один день, чтобы использовать такую яркую вспышку света еще раз. Это подошел Мерфи. Он не знал, куда деть свою книгу, поэтому прижимал ее к груди. «Нам нужно разобраться не с этими организмами-паразитами, а с той тварью посередине». Лилин криво улыбнулся и указал в середину пещеры. Войдя сюда, Лилин и остальные оказались в огромной пещере. Ее потолок был весь покрыт сталактитами и сияющими медузами, благодаря которым можно было охватить взглядом всю пещеру. Сейчас в ней было множество мутировавших, но узнаваемых существ. Ящериц, бурых медведей и оленей, всех их было больше десятка. Посреди них находился огромный желтый змей, который казался их правителем, охраняемым остальными существами. Это Манкисты. Огромный змей увядания Манкисты. Книга выпала из рук Мерфи, с громким звуком ударившись о землю. И чип, сканирование. Сердце Лилина дрогнуло. Огромный змей увядания Манкисты, наполовину взрослый. Сила. 11.9. Ловкость. 6.5. Живучесть. 14. Духовная сила. 8. Навыки. 1. Паразитизм. В своем теле Манкисты может создавать сильных паразитов и заражать ими другие организмы, подчиняя их себе. 2. Увядание. В месте, где проходят манкисты, растения умирают и превращаются в питательное вещество для него. Взрослые манкисты имеют силу уровня официального мага и способны иссушить целый лес. Источник. Иллюстрированный справочник по биологии. Путевые заметки Найджела и Чип мгновенно выдал сведения перед глазами Лилина. Наполовину взрослый, видимо, он еще не достиг состояния зрелости. Лилин облегченно вздохнул и сразу же крикнул. «Мерфи, не обманывайся его внешностью. Этот манкиста еще лишь подросток, у нас есть шанс». «Точно». Мерфи внимательно рассмотрел большого темно-желтого змея и наконец-то оправился от страха. Длина взрослого манкиста минимум 100 метров. Количество паразитов, которых создал этот огромный змей, тоже явно неправильное. Этот огромный змей, виновник увядания, виконт Джексон уставился на змея, и его кадык шевельнулся. Верно, пищей манкисты служат соки растений. Они хитрые и ленивы, а передвигаются очень неохотно. В основном, пищу для них добывают подобные паразиты. Благодаря своему богатому жизненному опыту, Мерфи был хорошо знаком с повадками манкисты. Значит, нужно лишь убить его, чтобы восстановить добычу лекарственных трав в лесах темной ночи. Длинным мечом виконт Джексон указал на огромного желтого змея, защищенного множеством паразитов. Теоретически, да, нужно его убить или изгнать. Погибший лес не оживет, но другие леса, где не кормился манкисты, могут вернуться в прежнее состояние. На лице Мерфи появилась кривая улыбка. Манкисты, свернувшиеся кольцами в центре пещеры, высунул язык и тихо зашипел, будто заговорив по-змеиному. Это было похоже на звук от трения пары кусков ветхой кожи друг от друга, весьма неприятно для слуха. Существа, окружавшие Лилина и остальных, взвыли и снова бросились на них, будто получив приказ. Лилин равнодушно взглянул на них. Чудовищ слишком много, и материнский организм еще не уничтожен. Я должен экономить магическую силу. И Чип, сделай симуляцию оптимального плана атаки. Лилин обнажил клеймор. Бип. Ввод данных об обстановке, моделирование параметров тела хозяина, расчет моделирования атаки для выявления наиболее подходящего метода. И Чип непрерывно показывал Лилину возможные атаки чудовищ. Лилин переместился, спасаясь от удара бурого медведя. Клеймор в его правой руке прочертил необычную траекторию, отклонил лапу медведя и точно пронзил его голову. Труп огромного бурого медведя с грохотом рухнул на землю. Это привлекло внимание манкисты, который посмотрел на Лилина. Кожа его головы вдруг начала покалывать, и он поспешил отступить. «Хорошая работа!» — воскликнул виконт Джексон. Его тело как будто превратилось в вихрь, беснующийся посреди толпы монстров и оставляя позади себя кровавый след. Похоже, виконт Джексон тоже применяет технику рыцарей. Должно быть, это увеличивает его скорость. Несколько помощников использовали подготовленные прежде заклинания нулевого уровня, помогая убивать чудовищ. Лилин бросил на них всего один взгляд и больше не уделял им внимания. Сси, труп медведя, которого убил Лилин, быстро разложился. Из костей появилось множество кровеносных сосудов. Они сформировались в существо, которое отряд выслеживал ранее, и оно забралось в пасть манкисты. Огромный змей манкисты открыл пасть, показав острые клыки. Он свернулся, проглотив красное существо. Возвращает своих паразитов. Лилин ощутил страх. Проглотив паразитов, манкисты наконец-то распрямил свое тело. Он посмотрел на Лилина и остальных, усердно вырезающих чудовищ, и в его багровых глазах промелькнул гнев. Бам! Тело огромной змеи устремилось вперед, словно пуля, и вся пещера содрогнулась. Огромное тело манкиста двигалось с поразительной скоростью, рванув в сторону Джексона. Слишком быстрый, с его ловкостью 6-5. Я смог увидеть лишь тень. Лилин лихорадочно отступил, одновременно защищаясь клеймором, держа его перед грудью. Поток огромной силы пролетел мимо, и клеймор взлетел в воздух, весь искривленный. Огромная сила, а он лишь слегка дотронулся до меня. Зрачки Лилина сузились. Огромный змей манкисты открыл свою большую пасть и острыми клыками попытался укусить Джексона. Вокруг разнесся запах, похожий на рыбий. Если бы Джексон был пойман, то от него не осталось бы даже трупа. «Господин!» — вскричали двое оставшихся рыцарей и человек в сером. «Хах! Хорошая попытка!» В решающий момент Джексон высвободил всю свою внутреннюю энергию, и длинный меч со скоростью, едва различимой невооруженным глазом, пронзил макушку огромного змея. Однако он оставил лишь белый след на чешуе огромного змея. Что же касается Джексона, то он воспользовался ударом и оттолкнулся, изогнув талию и избежав пасти змея, защитить господина. Двое рыцарей устремились вперед. Манкиста издал яростный рев и одним махом проглотил их. Огненный шар второго ранга. Выстрел раствора кислоты. В это время остальные послушники тоже устроили хороший обстрел заклинаниями по телу огромной змеи. Бенг. Желтое пламя и черная стрела взорвались после столкновения с телом змеи, оставив пару обугленных отверстий. Огромный змей издал рев, в котором послышались нотки агонии. Его чешуя содрогнулась, а хвост устремился в сторону помощников. Огромный змей слишком живуч. Урон обычных заклинаний нулевого уровня не окажет никакого воздействия на его движение. Лилин не отводил глаз. Огромный змей ударил хвостом, и помощники, не успевшие увернуться, тотчас же превратились в отбивные. Из-под тела змея потекла кровь. Нет, Диккер, Лансер. Мёрфи горько разрыдался. Оставшиеся люди собрались в кучу, а человек в сером, следовавший за Джексоном, прорычал. «У нас нет иного выбора, придется сперва отступить». «Нет, этот проклятый червяк посмел убить Диккера и остальных. Я этого так не оставлю». Глаза Мёрфи налились кровью. «У меня есть заклинание, которое на время ограничит его движение. Остальное зависит от вас». Мёрфи шагнул вперед, взял в руку монокль, который всегда носил при себе, и бросил его в огромного змея. Бам! Стекло монокля разбилось о его чешую, и вспыхнули темно-красные рунические знаки. Темно-красные руны размножились и превратились в длинные цепи, которые сковали огромного змея. Какое могущественное сковывающее заклинание! Глаза Лилина сверкнули. Он не сможет двигаться минимум полминуты, так что используйте все средства, которыми владеете. Глава 67. Зелье защиты. Тонкие рунные оковы были толщиной с волос по сравнению с огромным змеем Манкисты. Однако под их действием он был безнадежно прикован к земле и не способен двигаться. «Быстрей, в атаку!» — взревел Джексон, и его огромный меч испустил яркое сияние. С другого края мужчина в сером скинул капюшон, и оказалось, что это зверочеловек. Он начал быстро произносить заклинание. Раздался рев. Оставшиеся существа ощутили, что их родитель в опасности, и ринулись вперед к Лилину и остальным, не думая о собственной безопасности. «Умрите!» Лилин швырнул несколько красных взрывчатых зелий и превратил оставшихся существ в пепел. В змею Манкисты. Глаза, его ахиллесова пята, и они даже важнее, чем сердце. Взвыл Лилин, одновременно с этим произнося заклинание. Под звуки таинственного и древнего языка Байрона, раздавшиеся в пещере, рядом с Лилином появилась орда застывших и больших черных маслянистых тел, полностью окружив его. Они вились вокруг Лилина, иногда выпуская пузыри и издавая звуки, характерные для разлагающихся объектов. Под непрерывное чтение заклинания эти фигуры постоянно меняли форму, пока не приняли вид черной львиной головы. «Иди», — Лилин указал цель. Черная львиная голова взревела, бросилась на макушку скованного змея и немедленно пронзила клыками оба красных глаза Манкисты. Ша-ша-ша, огромный змей стал непрерывно корчиться и издал крик боли. Из мест, где рунные оковы касались его тела, заструился красный дым. «Быстрее, я не смогу больше его сдерживать», — взвыл Мёрфи, не считаясь ни с чем. Он полностью отбросил прежний образ мудрого ученого. Черная львиная голова продолжала терзать голову огромного змея, а затем полностью растаяла, превратившись в лужу жирного черного масла. Оно покрыло голову змея и оба его глаза. Сейчас глаза Лилина вспыхнули, он достал пробирку. Колыхающаяся внутри алая жидкость излучала опасность. Это было взрывчатое зелье, но явно более мощное по сравнению с предыдущими. Мускулы на правой руке Лилина вздулись, когда он метнул пробирку точно в черную жидкость. Бабах! Вспыхнул ярко пылающий громадный огонь, целиком охвативший Манкисты. Огромный змей непрерывно мотал головой, будто гигантским факелом. Рунные оковы издали звук, говорящий окружающим о превышении допустимой нагрузки. Едкое подземное масло в сочетании с взрывчатым зельем, которое модифицировал и чип, создает комбинированную атаку, по меньшей мере, 9 степени. Перед глазами Лилина непрерывно сверкал голубой свет, записывая данные взрыва. Уф, хух, эта атака уже пробила большую часть защиты огромного змея Манкисты. Теперь пора убить его. Лилин сильно пыхтел, а его лицо было совершенно бледным. Похоже, что он полностью истощил свою духовную и магическую силу и был вынужден отшатнуться назад, отступив на несколько шагов. Из укромного места в рукаве он достал еще одно модифицированное взрывчатое зелье, такое же, Как раньше, Лилин никогда не полагался на других, особенно в таких решающих случаях. В этот момент зверочеловек закончил произносить заклинание. «Сила тотема моего предка, обратись ныне хладным льдом и даруй мне силу убить змея Манкисты». Зверочеловек завершил заклинание и слегка коснулся меча Джексона. «Ша-ша-ша». Клинок длинного меча Джексона начал обволакиваться слоем льда. Лед разрастался, покрыв клинок целиком, и тот в итоге увеличился вдвое. Меч Джексона превратился в двуручный пронзительно-ледяной меч. Зверочеловек использовал разновидность редкого заклинания, способного улучшать оружие. Согласно сканированию и чипа, сейчас меч в руках Джексона представляет собой магический артефакт базового уровня. Глаза Лилина сверкнули. Неплохая магическая техника зачаровывания. Очевидно, Джексону уже много раз доводилось действовать сообща со зверочеловеком. Прежде он молча накапливал энергию, а когда меч полностью покрылся льдом, Джексон взвыл, поднял его над собой и бросился вперед, ударив по шее Манкисты. Драгоценный меч, как будто вырезанный из хрусталя, ударил точно в почерневшее пятно на огромном змее, усиленной мощью великого рыцаря, которой обладал Джексон. Горячая красная кровь хлынула из глубокой раны на шее Манкисты, которая была почти полметра глубиной. Были видны даже белые кости. Огромный змей зарычал и изо всех сил ударил головой. Бам! Виконт Джексон был тут же отброшен прочь, и даже нагрудник на нем вмялся внутрь. Меч льда приземлился рядом с ним, до половины погрузившись в землю. Слой льда покрылся трещинами, и даже меч, сделанный из стали, раскололся на бесчисленные фрагменты, усеявшие пол. Похоже, что и это заклинание не абсолютно безупречно. Лилин все еще был в настроении благодушно наблюдать. Однако в этот миг лицо Мерфи покраснело. «Я больше не могу его контролировать». От постоянных попыток Манкиста вырваться рунные оковы вокруг него, наконец, с треском разорвались. Ценой его свободы стала дюжина ран, пробивших его чешую. Налитые кровью глаза Манкиста покраснели еще сильнее. Со скоростью молнии он взмахнул хвостом и скрутил его. Прежде чем Лилин успел отреагировать, он понял, что рядом с ним стало на одного человека меньше. Зверочеловек, прежде стоявший здесь, теперь оказался пойман хвостом змея. «Нет, спасите меня!» Хвост продолжал сжиматься, и тело огромной змеи почти полностью скрыло всего зверочеловека, оставив лишь голову. «Городской лорд, господин Виконт, спасите!» В это время Джексон, неясно, еще живой или уже мертвый, лежал на другой стороне и никак не мог ответить на крики о помощи своего слуги. Раздался треск ломающихся костей. Болезненные крики зверочеловека стали еще громче, пока не закончились мертвой тишиной. Лилин внимательно наблюдал за огромным умирающим змеем, доставая разные разноцветные зелья. Бам! Огромная черная тень нанесла удар и выбила желтую пробирку из рук Лилина. Вокруг него возникло желтое сияние, охватившее все его тело. Неимоверная мощь врезалась в Лилина, его отбросило, и он врезался в гранитную скалу неподалеку. Когда он приземлился, на его голову посыпалась грязь, а на скале за ним даже осталась большая вмятина. Как только Лилина отбросило, по хвосту змея распространилось яркое красное пламя, а на его теле появились разноцветные огни, и закончилось это все воплями Манкисты. Желтое сияние рассыпалось на множество огоньков, а затем растворилось в воздухе. Тело Лилина выглядело совершенно невредимым, и он скорчил гримасу, глядя на множество пятнышек ослепительного желтого сияния. Слабость помощников в том, что они никогда не используют защитные меры. В магии нулевого уровня модели защитных заклинаний были крайне редки, потому что они являлись не очень практичными. Когда на помощника нападали, у него редко находилось время на произнесение этих заклинаний. В итоге, в битвах между помощниками проигрывал или погибал тот, кого первым поражало заклинание. Такая ситуация продолжалась, пока помощник не достигал уровня официального мага. Кроме этого, был и другой метод – заимствовать силу из особых предметов. Например, из защитных магических артефактов, которые могли мгновенно активировать защитное заклинание. Однако такие защитные предметы высокого уровня было трудно добыть даже для официальных магов, поэтому они редко попадали в руки помощников. У Лилина и других помощников, а также у зверочеловека не было защитных предметов. В лучшем случае, они носили только кожаную броню, которая никак не защищала от заклинаний. Более того, если бы змей Манкисты просто обрушился на них своим телом, то от них осталось бы кровавое месиво. Согласно записям Академии, Некоторое число помощников все еще погибает от рук рыцарей и великих рыцарей. Однако никогда не было случая, чтобы официального мага убили обычные люди. А это желтое зелье было новейшим продуктом экспериментов Лилина, зелье вращающегося щита Тривора. Такое зелье уже не относилось к категории базовых. Оно было разновидностью начальных зелий, и даже в этой категории его было чрезвычайно трудно изготовить. Что касается его действия, то оно создавало одноразовый защитный слой из света, который мог защитить от любого заклинания или физической атаки вплоть до 10 степени. Когда Лилин накопил некоторое богатство от продажи зелий, то при постоянном использовании симуляции и чипа, ему наконец-то удалось сделать всего 2 бутылки этого зелья. Он потратил на них уже больше 1000 магических кристаллов. Эти зелья едва ли по карману другим, и все атаки официальных магов имеют мощность больше 10 степени. Поэтому данное зелье вращающегося щита Тривора лучше всего использовать только в боях между помощниками. Однако каждая бутылка стоит минимум 500 магических кристаллов. Даже прямые наследники больших семей не могли бы его себе позволить. Однако Лилин, являвшийся мастером зельеварения, при помощи чипа, который повысил вероятность его успеха, смог сварить зелье вращающегося щита Тривора, снизив затраты до 200-300 магических кристаллов. Хотя оно еще оставалось очень дорогим, но это было приемлемо, потому что это был существенный козырь. «Лилин, ты в порядке?» Глаза Мёрфи расширились. «Я потратил дорогое зелье защиты, которое приобрел». Лицо Лилина помрачнело, и казалось, что он крайне опечален утратой. «Это проклятое бестие, я убью ее». На другой стороне поля боя лежал полумертвый огромный змей Манкисты, а все его тело было покрыто ранами. Сперва он был поражен комбинированной атакой Лилина, потом ему чуть не отрубил голову великий рыцарь Джексон. Затем он разорвал рунные оковы Мёрфи грубой силой и под конец получил урон от зелий Лилина. Голова змея, прежде высоко поднятая, сейчас лежала на земле. Он шипел, и из его шеи без остановки текла кровь. Как бы ни были живучи змеи и подобные существа, но получив такую серьезную рану, они все равно падут. Мёрфи стиснул зубы и выстрелил зеленым стержнем в форме треугольной пирамиды, который вонзился в глаз огромного змея. Из наконец-то пронзенного глаза брызнула красно-желтая жидкость, которая была кристально чистая и блестела. Глава 68. Возвращение в великий ночной город. Жизненная сущность змея Манкисты заключена в его глазах и, похоже, что этот огромный змей вот-вот умрет. Немного печально сказал Мёрфи, посмотрев на змея, доживающего свои последние мгновения. «Будь оптимистом, мой старый друг». По мрачности Мёрфи Лилин понял, что ему не удалось сказать ничего утешительного. Все-таки, потери в этот раз были слишком велики. Из группы, в которой было около 30 человек, черные железные стражи были полностью уничтожены, а Мёрфи был единственным выжившим помощником. Более того, городской лорд и великий рыцарь, Виконт Джексон, на данный момент был тяжело ранен, а его жизнь находилась в опасности. И причиной этого всего был этот огромный змей Манкисты. «Городской лорд, точно, Лилин, поспеши и осмотри Джексона». Мёрфи хлопнул себя по лбу. «Ты подумал о нем только сейчас?» Лилин на мгновение утратил дар речи и, обойдя труп огромного змея, прошел на противоположную сторону пещеры. Виконт Джексон лежал на спине со вмятиной на груди. В уголках рта виднелись следы крови, сам он был без сознания. Лилин быстро осмотрел его. Сломано 3 ребра, а также кости рук и ног, остальные целы. С учетом живучести великого рыцаря, он должен прийти в сознание через несколько часов. Это хорошо. Единственные хорошие новости, что я услышал за весь этот день. Мёрфи подошел к огромному безжизненному змею и сказал: «Похоже, этот змей Манкиста еще не вырос. Будь это взрослый огромный змей увядания, вполне вероятно, что влага, содержащаяся в наших телах, была бы высосана досуха в тот же миг, как мы вошли в пещеру». Голова огромного змея Манкиста упала на землю, глазное яблоко было пронзено пирамидальным стержнем, и из него текла прозрачная жидкость. Даже так, материалы из этого огромного змея могут стоить минимум несколько тысяч магических кристаллов. Мёрфи погладил желто-коричневую чешую огромного змея, бормоча под нос. Внезапно другой глаз змея Манкиста открылся. Его взгляд, полный ненависти, тут же упал на Мёрфи. Он открыл пасть, и его зубы, острые как бритвы, были готовы раскусить Мёрфи пополам. Этот огромный змей был еще жив. Ранее он прикинулся мертвым, а прямо сейчас наконец-то показал свои острые как бритвы зубы и собирался убить этого ненавистного человека. От такого нападения Мёрфи совершенно не был защищен, и стоял там ошеломленный, совершенно не двигаясь. «Осторожней!» В тот же миг, когда снежно-белые зубы были готовы коснуться Мёрфи, внезапно прилетевшая серебряная цепь обвелась вокруг его талии, выдернув его из зоны досягаемости укуса. Черная стрела точно пронзила другой глаз змея Манкисты, он принялся дергаться и, наконец, перестал двигаться. «Ух, ух, ух!» Мёрфи сильно пыхтел. «Лей, Лилин, спасибо, я обязан тебе жизнью, без проблем, ты ведь тоже мне тогда помог, разве нет?» Лилин улыбнулся, не сводя глаз с огромного змея. Только когда прозвучал голос Ичипа, информирующего о полном уничтожении цели, он смог вздохнуть с облегчением. Как сообщил Ичип, хотя в огромном змее больше не имелось колебаний энергии, он все еще выдавал тепло. Конечно, многие существа должны быть мертвы в течение некоторого времени, прежде чем тепловые признаки исчезнут полностью. Однако этой информации было достаточно, чтобы Лилин был еще более бдительным. Кроме того, нарочно или случайно, он пропустил Мёрфи вперед и убедился, был ли огромный змей действительно мертвым. Какая жалость, если бы этот змей Манкисты умер раньше, то другой его глаз наверняка бы оценили больше, чем в 1000 магических кристаллов. Но теперь стоимость всего трупа сильно уменьшилась. Лилин с довольно беспомощным видом поглядел на Мёрфи, стоявшего рядом. «Насчет нападения ранее, ты на самом деле не уворачивался от атаки, это меня несколько удивляет». Щеки Мёрфи резко окрасились румянцем. «После применения рунных оков мои духовные и магические силы очень ослаблены. Поэтому сейчас я всего лишь еще один старикан с улицы». Учитывая, что Лилин спас его ранее, сейчас можно было сказать, что Мёрфи доверял ему и даже поделился с ним таким секретом. «Ладно, поторопимся и соберем материалы с этого змея Манкисты, а потом вернемся в город Полярной Ночи». Лилин оценил взглядом окружающее пространство, пребывавшие в полном беспорядке. Втроем они никак не могли переместить эти трупы, лежавшие на земле. Поэтому они могли только вернуться в Великий Ночной Город и попросить жителей забрать их. Со смертью огромного змея Манкисты, эта область больше не должна представлять опасности в будущем. «Ха-ха, на этот раз, Лилин, твой вклад был наибольшим, поэтому тебе следует позволить собрать лучшие материалы», — улыбнулся Мёрфи. Что касалось этого дела, Лилин не планировал убить Мёрфи и присвоить всю добычу себе. Мёрфи помог ему ранее, и с другой стороны, прямо сейчас из помощников остались только они вдвоем. То есть он наверняка монополизирует большую часть ресурсов, поэтому ему не придется рисковать и убивать людей. Из всего змея Манкисты самым ценным ингредиентом были глаза. Оставшиеся материалы дали бы сумму только в 1000 или 2 магических кристаллов, чего было недостаточно, чтобы соблазнить Лилина. Если бы сейчас тут были какие-то редкие материалы ценою в 10 000 магических кристаллов, то кто знает, стал бы Лилин вынашивать какие-нибудь дурные намерения. Из целой чешуи в сочетании со змеиной кожей можно изготовить много наборов легкой брони. Лилин прошел вперед и обнажил свой клеймор, перед тем как препарировать огромного змея. Мёрфи тоже помогал. Усердно потрудившись, Лилин и Мёрфи добыли некоторые наиболее ценные части огромного змея. Что до оставшихся, их можно было перевести только при наличии помощи из замка городского лорда. Оси кареты непрерывно скрипели, и виконт Джексон открыл глаза. «Я еще жив?» В его поле зрения было небо, полное сверкающего звездного света. Он ощущал, как его тело приподнимается и опускается в такт движению кареты. Виконт Джексон обнаружил, что его грудь уже перевязана, а освежающее ощущение рассеяло боль. Это наглядно демонстрировало, что процесс лечения был весьма профессиональным. «Кто спас меня?» Сомнение закралось в разум виконта Джексона, и он с усилием попытался привести мысли в порядок. «Городской лорд, вы наконец-то очнулись». Перед виконтом Джексоном появилось лицо с седой бородой и бровями. «Как вы, еще помните что-нибудь?» Мёрфи поводил пальцем перед Джексоном. «Вы спасли меня, как остальные». Виконт Джексон говорил с трудом, и голос его звучал хрипло, будто порванные кузнечные меха. «Вас спас не я, а Лилин». Мёрфи указал на Лилина, правившего каретой. «Мы втроем единственные выжившие из всего отряда. Когда мы вышли из леса, мне понадобилось некоторое время, чтобы добыть эту просторную карету. Они все мертвы». Виконт Джексон повернул голову на бок, и необъяснимая печаль хлынула из глубины его души. «Лорд, похоже, теперь вы в порядке». Лилин обернулся и бросил бутылочку с зеленым зельем. «Это лечебное зелье, я надеюсь, оно вам пригодится». Мёрфи поймал его и влил в рот Виконта Джексона. Проглотив зелье, тот ощутил, как горячая волна прокатилась по его четырем конечностям, и он наконец-то восстановил часть своих сил. «За щедрость Лилина и любезное спасение моей жизни я непременно отплачу вам, когда мы вернемся. Если возможно, пожалуйста, дайте мне все фиолетовые листья Хау в замке. Это будет величайшей компенсацией». Лилин выразил свою просьбу без малейшего стеснения. Конечно, Джексон был ошеломлен этой просьбой, но немедленно согласился на нее. По мере движения кареты постепенно проступали очертания великого ночного города. Несколько солдат еще несли стражу, внимательно рассматривая входящих и выходящих людей. Джексон взглянул на картину вдалеке, и в его глазах защипало, после чего из них полились два ручейка. Разведывательная группа из замка городского лорда погибла полностью. Известие о том, что Виконт Джексон, будучи великим рыцарем, был серьезно ранен, даже вызвали возмущение в великом ночном городе. Даже по прошествии двух дней новости не улеглись. Напротив, они распространялись по округе. Как лорд великого ночного города, Виконт Джексон всегда использовал свой статус великого рыцаря, чтобы подавлять множество сомнительных группировок. Однако, когда распространились слухи о том, что он ранен, внутри города зашевелились скрытые силы. На данный момент мощь городского замка сильно снизилась. Погибло даже несколько помощников, дружественных Виконту Джексону. Скорбящему Джексону пришлось столкнуться со всем этим, и он попал в тяжелую ситуацию. Лилин, пребывавший в поместье за пределами города, слышал некоторые новости. Однако он не вылезал из своей экспериментальной лаборатории с тех самых пор, как вернулся из экспедиции, и даже отверг множество приглашений из замка городского лорда и других группировок. Под ярким светом Лилин не сводил глаз с чашки Петри. На поверхности стеклянной чашки Петри непрерывно вспучивался маленький красный кусочек плоти, из которого росло множество щупалец. Лилин взял пипетку и уронил на кусочек плоти каплю желтого зелья. Сии. Плоть растворилась, превратившись в красно-желтую жидкость, похожую на кровь. «Мне наконец-то удалось очистить ее, изначальную эссенцию крови огромного змея». Лилин смотрел на чашку Петри как на самое драгоценное сокровище в мире. «И чип. Просканируй состав. Бип. Задача поставлена, производится сканирование. Создан список генов, сравнение с базой данных БИП. Степень сходства этой крови с генами обычного питона – 99,8%. Заключение. Эссенция крови огромных питонов. После ремоделирования на поздней стадии были обнаружены новые типы генов, и чип продолжал сообщать о выводах, и даже спроецировал список генов перед внутренним взглядом Лилина. Судя по разноцветному изображению, эссенция крови огромного змея Манкисте, которого Лилин видел прежде, была той же, что у обычных гигантских питонов. Действительно, этот огромный питон – результат экспериментов магов. Лилин кивнул. Он все еще ясно помнил, что когда Ичип, просканировав огромного питона, он добавил к его названию слова «наполовину взрослый». Однако если бы не точности Ичипа, достигающие атомарного уровня, то Лилин бы никогда не раскрыл секрет этого змея. Даже другие маги не смогли бы понять разницу. Еще пара дней, и эта местность должна снова стать спокойной. Лилин сообщил своим слугам, что собирается провести очень длительные эксперименты, и что они не должны беспокоить его никакими делами, а затем втайне покинул поместье. Глава 69. Следы наследия. Ночь была темная и спокойной. Сухие старые деревья усеивали округу, на ветвях вороны приводили в порядок свои перья. Бам! Участок травы под деревом распахнулся, и под ним показался темный проход. Лилин был закутан в черные одеяния, его лицо было скрыто, и никто не смог бы его разглядеть. Поместье неподалеку все еще освещали фонари, а патрулирующие наемники не знали, что их мастер уже его покинул. В экспериментальной лаборатории Лилина был тайный ход, который он создал самостоятельно, чтобы никто не знал об этом. Если тот огромный змей Манкисте – экспериментальный организм, то неподалеку должны быть экспериментальные лаборатории магов. Более того, этот змей обитал в лесах темной ночи несколько лет, и ни один маг не выступил, чтобы разобраться с ним. У этого может быть лишь одна причина. Глаза Лилина сверкнули. Та экспериментальная лаборатория, скорее всего, заброшена. Маг по каким-то причинам не смог больше за ней присматривать, или мертв, что вероятнее всего. Вот почему огромный змей смог сбежать из нее. Поиски следов наследия всегда были любимым занятием магов. Останки древних магов, а также экспериментальные лаборатории официальных магов, часто содержали много важных данных и ингредиентов, исследования высокого уровня, заклинания и магические артефакты огромной мощи. Маги всегда охотились за всеми этими предметами. По слухам, были нередки примеры, когда бездарные помощники натыкались на древние руины и после этого приобретали огромную силу. Конечно, были и провальные экспедиции и исследования, когда они в итоге погибали от древних механизмов или проклятий, исходящих от трупов. Однако для магов поиски следов древности все еще были весьма прибыльным делом. Любой предмет из экспериментальной лаборатории, в которой могли создать наполовину взрослого огромного змея-манкиста, мог мгновенно сделать Лиилина богатым. Там он мог даже добыть больше ценных ингредиентов и знаний, которые бы вымостили ему дорогу для продвижения до официального мага в будущем. Поскольку я уже нашел кое-какие следы, то обязательно взгляну на экспериментальную лабораторию. Взгляд Лиилина был целеустремленным. Он не боялся рисковать, особенно когда выгода сильно перевешивает риски. Для этой экспедиции он специально подготовил множество предметов, которых было достаточно, чтобы противостоять любым неожиданным поворотам событий. А что до его подчиненных? Они не только легко поддавались соблазну делиться новостями, но и для ловушек, которые устанавливали официальные маги, даже рыцари были существами, лишь немного превосходившими муравьев. Они были совершенно бесполезны, поэтому Лиилин скрыл свой уход даже от них. Лиилин провел в пути несколько ночей подряд. Вокруг не было людей, поэтому он мог использовать многие из своих способностей. Лиилин плеснул зеленым зельем на землю, вызвав шар из зеленых частиц ветра, которые окутали его тело. Оно будто превратилось в бриз и исчезло в ночи. То, что применил Лиилин, было зельем ускорения, которое он составлял в течение нескольких лет. Как выдающийся мастер зельеварения, он был целиком в своей стихии, какие бы зелья ни применял, для путешествия или для битвы. В туннеле, где Лиилин и остальные сражались с огромным змеем Манкисты, из замка городского лорда уже были посланы люди, чтобы забрать искалеченные трупы по большей части препарированного огромного змея Манкисты. На земле оставалось множество отпечатков, а также следы пламени и мороза, говорившие о напряженном сражении, которое произошло здесь ранее. Ход прошлых событий уже записан хрустальным шаром, который выдала Академия. Воспользоваться им, чтобы обозначить завершение задания, совершенно приемлемо. Что касается того боя, то Лиилин использовал хрустальный шар, чтобы записать большую часть разведывательного задания, особенно труп огромного змея Манкисты в конце. При наличии некоторых ингредиентов с трупа, а также записи из хрустального шара, можно было сказать, что задание Лиилина в Великом Ночном Городе, наконец, завершено. Однако он вовсе не планировал уезжать, несмотря на то, что тот хаос войны, в которую была втянута Академия Бездонного Леса Костей, уже мог выявить победителя. Лиилин совершенно не планировал возвращаться назад в отведенный на задание промежуток времени. Ему только что удалось создать модифицированную формулу лазурного зелья. Сейчас наилучшее время, чтобы прорваться до помощника 3 уровня, так зачем ему рисковать, возвращаясь в Академию и раскрывая себя в процессе? Что касается Великого Ночного Города, Лиилин не видел даже ни одного официального мага, что позволяло ему спокойно заниматься своими экспериментами и прорывом. Лиилин собирался выждать 3 года с момента окончания войны у Академии Бездонного Леса Костей, хотя таким образом его продвижение до послушника 3 уровня все еще будет быстрым, оно не станет особенно привлекать внимание. В это время он придумает оправдание и легко заметет следы. Что касается трупов помощников на земле, естественно, Лиилин их уже осмотрел. В прошлый раз он присвоил себе все ценные предметы, прежде чем увести прочь Мёрфи с тяжело раненым Джексоном. Однако в этой группе все помощники были нищими, и ни у кого из них не было больше 10 магических кристаллов. Только на том помощнике зверочеловеке еще была морозная руна, выплавленная из золота, которую можно считать довольно хорошей. Мысленно ворча, Лиилин дошел до центра пещеры. Вся пещера была очень ярко освещена светом, который излучали сияющие медузы. На земле все еще были заметны следы, где, свернувшись, располагался огромный змей Манкисты. Ему на самом деле удалось оставить такой глубокий отпечаток. Действительно, они имеют ту же природу, какую приписывают им справочники. Чрезвычайно ленивые существа. Лилин присел и ощупал вдавленную землю. И чип. Запись состава. Запись завершена. Сравнение со сведениями о нормальной почве в базе данных. Цель содержит 0,0005% остатков сплава, предположительно, сплава майка, сообщил ИЧИП. Сплав майка был разновидностью искусственного металла, который создавался при помощи заклинаний магов. Он широко применялся при создании резервуаров-инкубаторов в экспериментальных лабораториях. Точно, глаза Лилина радостно блеснули. ИЧИП, возможно ли пройти по следу змея и найти исходное место, где он был выведен? Ведется сканирование. Отпечатки цели покрыты следами других существ. Не хватает важной информации. Задача не выполнена. Прозвучал голос ИЧИПа. Лилин обвел взглядом окружение. Земля была испещрена следами когтей разных существ. Такие разрушения оставили паразитические способности огромного змея-манкисты. Какая жалость. Лилин покачал головой. Однако, судя по повадкам огромного змея-манкиста и намекам, оставленным другими следами, та экспериментальная лаборатория должна быть недалеко отсюда. Лилин приказал. ИЧИП, просканируй каждый предмет вокруг. Задача поставлена, начато построение изображения. Одновременно с сообщением ИЧИПа перед внутренним взором Лилина было спроецировано изображение карты голубого цвета. В середине была огромная пещера, а поблизости множество маленьких туннелей. Лилин даже обнаружил несколько паразитических организмов, которым удалось выжить благодаря огромной удаче. Однако было неизвестно, насколько долго они смогут прожить после смерти материнского организма. Карта расширялась, пока, наконец, не достигла границ дальности. Лилин нахмурился. ИЧИП, начать сканирование заново. Снизь точность до минимальной и проведи поиск в расширенном периметре. Начни проверку по списку плотности излучения. С этим приказом карта в глазах Лилина стала менее конкретизированной, однако ее периметр расширился, почти охватив местность, окружающую пещеру. Поддерживая этот охват и точность, Лилин вышел из пещеры и побежал в каком-то направлении. Вместе с его движением край карты тоже непрерывно расширялся. Через несколько часов Лилин подошел к большой скале из черного гранита. Окружающая местность уже проверена, хотя плотность излучения выше. Должно быть, именно здесь ранее прошла линька огромного змея-манкисты. Что касается единственного места без излучения, но за пределами радиуса сканирования ИЧИПа, то вот оно. Лилин посмотрел на большую скалу из черного гранита перед собой. Высотой она была в рост нескольких человек, размером почти с маленькую гору. На карте, которую воссоздал ИЧИП, эта огромная скала совершенно не имела следов излучения. Даже находясь сейчас прямо перед ней, ИЧИП по-прежнему ничего не обнаруживал. Такая ситуация уже возникала несколько раз в Академии. Это связано с заклинаниями, которые наложили официальные маги, которые препятствуют обнаружению ИЧИПа. Лилин погладил поверхность большой скалы из черного гранита. Она была холодной как лед, влажной и поросла мхом. Однако, что я должен сделать, чтобы войти? Лилин направил силу в правую руку и сжал в ладони немного получившегося скального порошка. ИЧИП. Анализ состава. БИП. Задача поставлена, продолжается сбор данных. Голоса ИЧИПа звучал без перерыва, и перед Лилином появился экран, плотно заполненный разными данными о составе гранитной скалы. Похоже, нет разницы между этой скалой и обычной гранитной. Лилин вывел данные обычной гранитной скалы и провел сравнение. Однако ему пришлось признать, что маг защитил свои секреты очень хорошо. У Лилина совершенно не было способа найти вход в экспериментальную лабораторию. Однако раз тот огромный змей-манкист смог выбраться наружу, то это значит, что в защитном заклинании есть какая-то осечка. Мне просто нужно больше времени для осмотра. Лилин погладил подбородок и начал разбивать палатку рядом с гранитной скалой. Он решил остаться здесь надолго, чтобы последовательно выявить любые лазейки или слабости в заклинании в надежде отыскать способ войти. В конце концов, рядом с увядшими лесами больше никто не проходил, особенно после того, как из замка городского лорда послали людей, чтобы забрать трупы помощников, солдаты огромного змея. Закусив печеньем, которое принес с собой, Лилин начал анализировать заклинание на большой скале из черного гранита. Конечно, он осмелился на это лишь потому, что был уверен, что хозяин этой лаборатории уже мертв. Кто знает, может, этот неизвестный маг уже давно умер естественной смертью. Я провел здесь уже столько времени, однако никакие маги не выходили. Точность этого предположения повысилась на 30%. Лилин с фанатичным выражением уставился на большую черную гранитную скалу перед собой. «Если мне удастся развеять заклинание, то все предметы внутри станут моими». Для Лилина, помощника два уровня, экспериментальная лаборатория, принадлежавшая официальному магу, была огромной сокровищницей. Вот только ловушки, которые расставил официальный маг, чрезвычайно опасны. Я ни за что не должен оказаться ослепленным жадностью и угодить в одну из них.